Академик Тихомиров считает, что надпись на могиле знатного русца, умершего на Волге, могла быть сделана кирилловскими буквами. Ведь Ибн Фадлан ведет речь о том же времени, к которому относятся гнездовские курганы. Ценно свидетельство и другого арабского ученого Ибн Эль-Недима. В труде «Книга росписи наукам» он не только упомянул о наличии у наших предков письмен, но и оставил образец, причем отвел этой теме специальный раздел. «Мне рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь», пишет Ибн Эль-Недим, имея в виду 987 год, что один из царей горы Каб, Кавказ, послал его к царю русцев. Он утверждал, что они имеют письмена, вырезаемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображены, не знаю, слова или отдельные буквы. Вслед за этим в книге помещалась копия текста. В русской летописи от 986 года сообщается о посольстве хазарского когана к киевскому князю Владимиру. Именно с этим посольством мог прибыть на Русь и кавказский посол. Возникают два предположения. Во-первых, оригинал недимовской надписи был выполнен в год пребывания этого посольства в Киеве. И во-вторых, то могла быть охранная грамота, своего рода посольский документ. Русским исследователям показания Недима стали известны в 1836 году. Они лишний раз подтверждают, что еще до введения христианства русцы имели какую-то письменность, но пока расшифровать надпись не удалось. По своей графике она отличается и от греческой, и от латинской, и от глаголической, и от кирилловской азбуки. Зато всевозможных гипотез было высказано немало. Одни ученые стояли за то, что это искаженная переписчиком арабская вязь, но это маловероятно. Другие вообще сомневались в ее подлинности и принимали за выдумку. Пытались найти общие черты со скандинавскими рунами, с древними буквами Синайского полуострова, с символами славянской глаголицы. Выдвигалась мысль, что это не надпись, а простые рисунки или пиктографическая маршрутная карта с обозначением рек, гор, лесов. Кто-то прочел имя Святослав, а кто-то фразу «славянин с Руси». Но такие догадки казались не очень убедительными. Вызывает спор и то, на чем была первоначально выполнена надпись, срисованная любознательным арабом. Она была вырезана на доске, таково мнение некоторых ученых, так же, как долговые обязательства Древней Руси. Нет, возражает им, она начертана на коре дерева, подобно глубинным документам. А может быть, наберет? В настоящее время большинство специалистов, советских и болгарских, считают образец Ибн Эль-Недима славянским письмом типа черт и резов. Как бы там ни было, надпись это свидетельствует о существовании на Руси дохристианской письменности. Расшифровка ее продолжается, и успех откроет еще одну тайну из жизни людей того далекого прошлого. В заключение упомянем еще несколько фактов. Арабский писатель Эль-Масуди, умер в 956 году, в труде «Золотые луга» утверждает, что он обнаружил в одном из русских храмов пророчество, выбитое на камне. А персидский ученый Фахраддина, начало 13 века, сообщал, что хазарское письмо происходит от русского. Таким образом, не вызывает сомнения, что письменность у славян, в том числе и у восточных, возникла довольно рано. Отнюдь не явилось бы смелым предположением о принадлежности каких-то форм письменности уже руссам андского периода, то есть примерно 6 век нашей эры, высказал свою точку зрения академик Обнорский. Древнейшее славянское письмо могло быть лишь очень примитивным, типа черт-резов, простейших счетных знаков в форме черточек и зарубок, родовых и личных знаков, маршрутных схем, календарных заметок. Такое письмо совершенно непригодно для более сложных документов, военных и торговых договоров, богослужебных текстов, исторических хроник. Для этого славяне использовали греческие и латинские буквы, по крайней мере, в течение 2-3 веков, постепенно приспосабливая их к передаче фонетики своего языка.